Из парка Нора поспешила домой. Ощущение свободы и дух приключений, которые окрашивали ее утреннюю прогулку, уже больше не возвращались к ней. Стрек испортил ей все настроение. Закрыв за собой входную дверь, она заперла обычный замок, щеколду и накинула латунную цепочку. Затем Нора прошлась по комнатам нижнего этажа, плотно задергивая шторы на всех окнах, чтобы Стрек, если он подкрадется снаружи, не мог заглянуть внутрь. Образовавшаяся темнота не понравилась ей, и Нора включила свет во всех комнатах. Придя на кухню, она закрыла ставни и проверила замок черного хода. Общение со Стреком вызвало в ней не только страх, но и чувство физического омерзения. Больше всего на свете ей хотелось долго стоять под горячим душем. Вдруг ноги у Норы задрожали и подкосились. И она почувствовала приступ головокружения. Ей пришлось ухватиться за край кухонного стола, чтобы не упасть. «Если я сейчас пойду к лестнице, то непременно упаду», — подумала Нора и села, опершись на стол сложенными руками. Опустила на них голову и стала ждать, пока ей полегчает. Когда головокружение прекратилось, она вспомнила. В шкафу рядом с холодильником стоит бутылка бренди и решила, что немножко спиртного придаст ей сил. Она купила бутылку Реми Мартен после смерти Виолетты, так как тетя с неодобрением отзывалась о любой выпивке, кроме домашнего сидра. В качестве акта неповиновения Нора налила себе рюмку бренди, вернувшись с похорон тетки. Напиток ей не понравился, и большую часть порции она вылила в раковину. Но сейчас Норе казалось, что глоток бренди поможет снять охватившую ее дрожь. Она подошла к раковине и несколько раз вымыла руки с самой горячей водой, которую только могла стерпеть, сначала мылом, а потом жидкостью для посуды Айвори, стараясь смыть прикосновение Стрека. Когда Нора выключила воду, руки у нее были красные, как ошпаренные кипятком. Затем она поставила на стол бутылку и стакан. В книгах она читала о персонажах, которые от отчаяния садились за выпивку, чтобы заглушить боль. Иногда это им удавалось. Возможно, это поможет и ей. Если бренди хотя бы чуть-чуть улучшит ее состояние, она готова выпить всю эту чертову бутылку. Однако по своей природе Нора не любила излишеств. Последующие 2 часа она провела за одной и той же порцией Реми Мартен. Как только Нора перестала думать о Стреке, ее сейчас же начали мучить воспоминания о тетке Виолетте. И наоборот. А когда она заставила себя не думать об этих двоих, ее мысли повернулись к Трэвису Корнеллу, человеку, который познакомился с ней в парке, но его образ не привел ее в душевное равновесие. Трэвис показался ей приятным, мягким, вежливым, заботливым. И кроме того, это он прогнал Стрека. Но на самом деле Трэвис, наверное, ничуть не лучше Стрека. Если бы Нора дала ему возможность, он, безусловно, повел бы себя по отношению к ней так же, как Стрек. Тетя Виолетта была, конечно, тираном, но Норе все чаще начинало казаться, что она была права, предупреждая ее об опасностях, которые таит в себе общение с другими людьми. Но ведь была еще и собака. Это уже совсем другое дело. Нора не испугалась пса даже в тот момент, когда тот рванулся к скамейке, яростно лая. Каким-то образом Нора поняла. Ретривер Эйнштейн, как называл его хозяин, лаял не на нее, а на Стрека. Прижимаясь к собаке, она ощутила себя в безопасности, под защитой, даже в присутствии Стрека. Может быть, ей стоит завести собственную собаку? Виолетта приходила в ужас от одной мысли о домашних животных, но тетка умерла. Умерла навсегда, и теперь никто не мог помешать Норе взять в дом собаку. Разве что У Норы было странное чувство. Никакая другая собака не даст ей такого глубокого ощущения безопасности. Им с Эйнштейном понравилось их короткое знакомство. Разумеется, от того, что пес избавил ее от Стрека, Нора, наверное, приписывает ему качества, которыми тот на самом деле не обладает. Она, естественно, приняла его за спасителя, за отважного защитника, но, несмотря на все попытки уговорить себя, что Эйнштейн — обычный пес, Нора все равно чувствовала, он какой-то особенный, и никакая другая собака не сможет обеспечить ей такую защиту. Порция Реми Мартен, растянутая на 2 часа, плюс мысли об Эйнштейне, в конце концов, улучшили ее настроение. Она настолько расхрабрилась, что подошла к стоявшему на кухне телефону, намереваясь позвонить Трэвису Корнеллу с предложением купить у него ретривера. Ведь он сам сказал, что собака у него только со вчерашнего дня, поэтому Трэвис не мог за такое короткое время сильно привязаться к нему. За хорошую цену он может уступить. Нора полистала справочник, нашла номер Корнелла и набрала его. Трэвис ответил на 2-й гудок. «Алло». Услышав голос, Нора поняла, попытка купить у него собаку даст ему повод вмешаться в ее жизнь. Она забыла, что он может оказаться таким же опасным, как Стрек. «Алло», — повторил Трэвис. Нора колебалась. «Алло, вас не слышно». Она положила трубку, так и не произнеся ни слова. Прежде чем говорить с Корнеллом о собаке, ей нужно было обезопасить себя на случай, если Трэвис окажется таким же, как Стрек.